Входит Иокаста. Иокаста. Из-за чего, несчастные безумцы, вы ссоритесь? Когда страдает город, не стыдно ли счеты личные сводить? Иди домой, Эдип. И ты, Крионт, зло малое великим да не станет? Крионт. Сестра, Эдип грозит мне страшной карой. Я к одному из двух приговорен, к изгнанию или к позорной казни? Эдип. Все так, жена. Его я уличил. Замыслил он сгубить меня коварно. Крионт. Будь вечно я несчастлив, будь я проклят, коль справедливо ты винишь меня. Иокаста. Бессмертных ради, верь ему, Эдип. Благочестивый ради клятвы, ради меня и всех стоящих пред тобой.